обратились в паническое бегство, потеряв массу пленных и большую часть артиллерии. Часть войск на севере оказалась за границей Восточной Пруссии, и эти войска были интернированы. К началу октября Красные войска отступили до линии, проходившей через Нарыч, Молодечно и Минск. 12 октября советское правительство подписало с поляками перемирие. Теперь появилась возможность все внимание обратить на Врангеля. После жестокого сражения Красная армия взяла Перекоп и прорвалась в Крым. Врангелевская армия и часть гражданских чиновников вместе со своими семьями погрузились на суда и отплыли в Константинополь. В разгар войны с Польшей собрался второй конгресс коммунистического интернационала. На нем присутствовали делегаты от коммунистических и левых социалистических партий из 47 стран. В отличие от первого конгресса, на втором находились представители не только Европы и Америки, но также Азии и Австралии. Заседания открылись 19 июня в Петрограде, во дворце, названном в честь большевика Урицкого, а прежде называвшегося Таврическим. Прежде здесь собирались Государственная дума и учредительное собрание. Вскоре после открытия деятельность Конгресса была перенесена в Москву, где она продолжалась до 6 августа. Второй конгресс коммунистического интернационала имел огромное значение для будущего всего коммунистического движения. В то время как первый конгресс в 1919 году созывался спешно, без тщательной подготовки, ко второму конгрессу Ленин разработал программу тактики действий коммунистов во всем мире. Программу, хорошо продуманную и отработанную в деталях. Она легла в основу тезисов, которые были приняты Конгрессом. Существенная часть программы Ленина состояла в перенесении в область мировой политики тех же самых принципов, которых он придерживался ранее в России по отношению к парламентскому режиму Столыпина. Они заключались в сочетании легальной и нелегальной деятельности. По всему миру коммунистам предписывалось формировать нелегальные центры для подготовки революций и, в то же время, подчиняясь распоряжениям этих нелегальных центров, участвовать в легальных учреждениях буржуазных стран и, прежде всего, в парламентах. Но в своих парламентах коммунисты обязаны были проводить тактику, подобную той, которую в свое время осуществляли большевики в Государственной Думе. Указывалось, что ни при каких обстоятельствах парламент не может служить коммунистам платформой для борьбы за реформы и улучшение положения рабочего класса. Задача коммунистов – использовать институты буржуазного государства для разрушения этого государства. Коммунистическим депутатам в буржуазных парламентах предстояло действовать как лазутчикам в центре буржуазной системы. Их целью являлось свержение буржуазии и уничтожение ее господства во всем мире. Пролетарская диктатура должна лишить буржуазию такого мощного оружия сопротивления, как печать, школы, парламенты, церковь, машина управления и так далее. Было принято специальное решение по организации самого коммунистического интернационала как главного штаба мировой гражданской войны. Для принятия в его члены были разработаны строгие правила, которые получили название «21 условие». Организациями, достойными войти в интернационал, считались те, которые принимают все пункты этой программы и всю тактику революционного коммунизма. Особое ударение в практической стратегии коммунистического интернационала делалось на проблемах колониальных и полуколониальных народов. Соответствующие тезисы основывались на написанной в 1916 году ленинской работе «Империализм как высшая стадия капитализма». Согласно взглядам, изложенным Лениным в этой книге, одной из характерных особенностей современного капитализма является то, что капиталистические монополии империалистических государств могут существовать и развиваться, только эксплуатируя колониальные и полуколониальные страны Азии, Африки,